Глава 38. Просыпаюсь, и первое, что чувствую — тепло объятия любимого мужчины. Он спит рядом. Аккуратно поднявшись на локте, не могу удержаться от восхищения, разглядывая его расслабленное лицо. Легкие лучи солнца пробиваются сквозь занавески, мягко освещая комнату. Я смотрю, как его грудь поднимается и опускается в такт дыханию. Мне кажется, что время останавливается. Облизав пересохшие губы, улыбаюсь. У него такое красивое лицо. Длинные черные ресницы, как крылья бабочки. Густые брови, придающие ему немного задумчивое выражение. И полные губы, которые, кажется, постоянно готовы улыбнуться. Я и сама тихонько посмеиваюсь, ловля себя на мысли, что для меня он самый красивый мужчина на свете. Сердце сжимается, когда я понимаю, что мы потеряли столько времени. Причинили друг другу столько боли. Хотя могли, наверное, найти другой выход. Но все случилось так, как случилось. Да, мне было тяжело после его предательства. Было тяжело без него самого. Без человека, которым я буквально дышала, но... Это жизнь. В последнее время я часто повторяю, что она полна сюрпризов. И надо жить моментом, а не обижаться на что попало. Строить из себя обиженку и днями не разговаривать с любимым человеком. Не нужно отталкивать друг друга. Нужно ценить все хорошее. Нужно ценить каждую минуту. Потому что никто не знает, что с ним случится в следующее мгновение. Ведь всего секунда, и ты можешь прекратить дышать. Можешь потерять жизнь в самый неожиданный момент. Поцеловав Яниса в плечо, аккуратно выскальзываю из его объятий. Он всегда был заботливым, но в последние 2 месяца особенно. Я слишком расслабилась. Просыпаюсь поздно, полностью доверившись Басманову. Он присматривает за сыном ночью и днем, укладывает его спать. А если я вдруг не слышу плач Дани, не будет меня. Это так приятно. Я часто думала о том, каким отцом будет Ян, когда у нас родится малыш. И мне всегда казалось, что Басманов будет мало времени уделять нашему ребенку. Он же занятой человек. Но все совсем иначе. Порой я думаю, что Ян — самый заботливый папа на свете. Наша няня уехала. У нее умерла мама, поэтому Янис ее отпустил. Новую искать не стал, ссылаясь на то, что мы и сами совсем справимся. И да, все идет идеально. 2 месяца совместной жизни придают нам сил и энергии. Более того, за все это время у нас ни разу не было разногласий. Все как в старые добрые времена. Аделина должна сегодня вернуться. И я, наконец, нормально выйду на работу, потому что сидеть в 4 стенах не хочется. А отправлять Даню в садик еще рано. Стараясь не нарушить нежный покой этого утра, максимально тихо встаю с кровати. Снова и снова разглядываю Яниса. Как будто он живописный холст, который мне никогда не надоест рассматривать. Приняв душ, чувствую себя обновленной и полной энергии. Одевшись, хочу выйти из комнаты и пойти к сыну, но слышу, как на тумбочке со стороны Яниса вибрирует его телефон. Подхожу на цыпочках и забираю его. Выхожу из спальни. На экране имя Армана. Он еще месяц назад прилетел сюда для работы. До сегодняшнего дня я не выходила на связь ни с ним, ни с Анитой. Даже с родной сестрой отказалась разговаривать. Да и сейчас, если честно, никого рядом не хочется. Потому что мне нравится эта тишина и спокойствие. Покой, который мы приобрели, переехав в этот особняк. Нам хорошо втроем. И впускать в наш мир кого-то еще нет никакого желания. Однако, они все же не чужие мне люди. Нужно уметь прощать. Рано или поздно я остыну. Пусть не до конца, пусть осадок остался, клеймом впечатавшись в память. Но все же я немного отпустила ситуацию. Если уж Янису смогла дать второй шанс, то почему им нет? Однако дать шанс не значит постоянно быть на связи. Нет, больше я такого не допущу. Да, отвечаю на звонок, зайдя в детскую комнату. Убедившись, что сын спит, выхожу обратно. В трубке почему-то тишина. «Привет, солнышко мое!» Наконец раздается голос Аниты. «Привет!» Отвечаю бодро, спускаясь по лестнице. «Как ты?» «Хорошо, а ты?» «Я ужасно скучаю, Айлин!» Выпаливает она. Очень хочу тебя увидеть, поэтому и позвонила рано утром, не сдержалась. Ян обещал с тобой поговорить. Он ничего мне не говорил. Хотя, помню, пару дней назад сказал что-то про Армана, но я не стала расспрашивать. Видимо, сделав определенные выводы, Басманов не стал больше затрагивать эту тему. Мне нормально живется и без воспоминаний о прошлом. Если бы скучала, давно приехала бы. Снова пауза. Анита не находит подходящих слов. Она, видимо, в шоке, что я с ней так разговариваю. Непринужденно. Включая кофемашину. «Ты сейчас серьезно? Я могу к тебе приехать?» «Я не против». «Уи-и-и!» Взвизгивает она и кричит. «Арман! Лина говорит, что я могу поехать к ним! Я... Можно вечером? Пожалуйста!» «Завтра приеду в офис. Там встретимся». Отвечаю с улыбкой. «Сегодня у меня дела». «Конечно! Когда хочешь! Как же круто! Не пришлось снова уговаривать Яниса. Он на мои звонки не отвечает. Знаю, конечно, почему. Я его задолбала просто, но...» Почувствовав присутствие Яниса за спиной, прощаюсь с Анитой, сказав, что сын плачет. И отключаюсь. Басманов обнимает мою талию руками, утыкается носом в шею. «Почему встал? Еще рано». «Нет кайфа спать без тебя». «А если честно?» Ян издает хриплый смешок. «А я честно. Да и Богдан должен приехать. Мне нужно в офис. Обсудить с ним важные дела». «Почему не здесь?» Я поворачиваюсь к нему лицом и снова попадаю в кольцо его рук. «Потому что приедут важные люди. Скорее всего, мы подпишем долгосрочный контракт. Можем поехать вместе, если хочешь. Я не против». «Нет, сегодня не хочу. Богдан ведь потом приедет сюда с тобой?» «Не знаю. В последнее время слишком занят». Усмехается Янис, легонько целуя меня в губы. «Но я постараюсь его уговорить». «Хорошо». Ян углубляет поцелуй, подключает язык. За мгновение оказываюсь прижатой к его мощной груди спиной. Он задирает подол моего платья и мнет ягодицы, шлепает, вдохнув мне в затылок. «Раньше ты не был таким вечно голодным», — шепчу. «Идиотом раньше был», — хрипит мне на ухо. «Секс на кухне у нас происходит почти каждый божий день. Но это пока. Сомневаюсь, что Ян будет таким смелым после возвращения няни Даниила». Спустив спортивные штаны и боксеры, Ян прижимается ко мне. Всего одна попытка, и он заполняет меня собой, вырывая стон из горла. Толчок за толчком. Рык Басманова, его руки то на моем животе, то на груди. Гладит, мнет, шепчет такие слова, что я за считанные секунды достигаю оргазма. Зажмуриваюсь, чувствую, как темнеет перед глазами. А потом в теле будто взрываются фейерверки. В голове снова туман. Я далеко от реальности. Улетела в космос. Следом за мной кончает и Ян. Вытерев нас салфеткой и поправив одежду, как пушинку подхватывает меня на руки и несет в ванную. Обхватив его шею руками, утыкаюсь в плечо и втягиваю аромат, от которого буквально схожу с ума. Очередной секс-марафон под струями воды. И я теряю вообще все силы. Басманов уходит ближе к 11. Готовлю ужин, а к вечеру встречаю Аделину, которую привозит наш глава безопасности. В нашем дворе всегда есть охрана. Камеры видеонаблюдения со всех сторон. Да, пусть Янис говорит, что никакой опасности больше нет и быть не может. Все-таки двор и наш дом без присмотра не остаются. Мало ли что может произойти вновь. К вечеру погода меняется. Солнце исчезает, появляются темные тучи. А к 8 вообще начинается ливень. Весна слишком пасмурная. Ян отправляет сообщение, предупредив, что вернется поздно. Не нахожу себе места. Накинув на плечи одну из курток Басманова, выхожу и иду в беседку. Мне нравится шум дождя. Мне нравится сам дождь. Наша первая встреча с Янисом случилась именно в такую погоду. Но сейчас меня что-то беспокоит, и я не пойму, что именно. Через 20 минут массивные ворота распахиваются. Машина Басманова заезжает во двор. Увидев его и поняв, что все хорошо, я буквально бегу, промокая под ливнем. Кручусь, разведя руки в стороны, смеюсь и жду, когда Ян присоединится ко мне. «Ты что делаешь? Холодно!» — говорит он, ловя меня. Он в белоснежной рубашке, которая тоже промокла и прилипла к телу. «Айлин, заболеешь!» «Боже, как мне тут хорошо! Мне не холодно, Янис, Он улыбается. Ты ничуть не изменилась. Как была самой красивой при нашей первой встрече, так и осталась. Самая любимая, самая желанная, моя единственная. Он говорит хрипло и настолько серьезно, что я останавливаюсь и разглядываю его лицо. Ян какой-то странный. Вы подписали контракт? Нет, да и плевать. Отпустив меня, он отстраняется. Сунув руку в карман брюк, достает оттуда красную бархатную коробочку. Не в такой обстановке хотел я это сделать. Ну, видимо, это судьба, Элин. Загадочно улыбнувшись, Басманов опускается на одно колено. Ян, вот сейчас я дрожу, но не от холода, а от волнения. Господи! Стань моей женой снова, любимая. Обещаю любить и беречь до последнего вздоха. Обещаю больше никогда тебя не разочаровать. Ты как была для меня самым важным человеком в этой жизни, так им и останешься. Только сейчас, помимо тебя, есть еще сынок. Лин, пожалуйста, не отказывай. Мне так хреново, когда я не могу обнять себя и с гордостью сказать, что ты моя жена. Янис, я дрожу. Зубы стучат. Пожалуйста, Лин, хочу, чтобы ты и официально была моей.